Для защиты от врагов есть у вас стрелы, копья, мечи, щит и броня. Но от друзей или последователей нет ничего. Рамакришну, любя и почитая, растерзали его почитатели, психически растерзали, доведя до смертной болезни. Множество знаем примеров, когда со стороны тех, кто, казалось, должен был бы быть более заботливым, наносился большой вред. Это следует помнить. Любя и почитая, терзают. Принцип «невидимый-видимый» вводится в применение недаром. Всех растерзали и умучили всех, кто принес свет свой людям. Крайней степенью этой признательности со стороны получающих будет предательство. Носитель света, как большой, так и малый, неизбежно встречается с этой ехидной. На все самые ярые уверения в преданности и любви и добром отношении следует смотреть очень осторожно, зная о противоположном полюсе всех этих качеств и о том, что астрал несдержанный, неподчиненный воле и неуравновешенный, обычно колеблется между полюсностью своих чувств. Внутреннее равновесие – лучшая защита как от врагов, так и от друзей. К пожирателям психической энергии лучше совсем не прикасаться.